Индустриализация переселила в города миллионы крестьян. Скучность и теснота рабочих бараков, переполненные вокзалы и эшелоны грозили обернуться эпидемией, взрывом заразных болезней. Но и в деревне, где время обычно течет медленнее, эпидемиолога в пору коллективизации поджидали неожиданности. Очередной пятилетний план обязал Узбекистан расширить посевы риса. Казалось бы, какое дело до всего этого директору института в Самарканде? Но промелькнувшая в газете цифра сразу насторожила Леонида Михайловича. Сеять рис значит разводить малярию. Растения плодоносят только стоя в воде. Рисовые чеки, неглубокие обвалованные прямоугольники, заливаемые на несколько месяцев водой, великолепный инкубатор для личинок комара. Нельзя разводить болото и ждать, что малярия сойдет на нет. Исаев пишет протест в узбекское правительство. Мнение врача принято в расчет. Местные советы запрещают колхозникам сеять рис ближе, чем в 3 километрах от ближайшего населенного пункта. Медик может быть доволен. Советская власть прислушалась к его доводам. Но ведь это Исаев. Он попросту не знает, что такое радоваться, если дело уже завершено. У него новые идеи, новые планы. Болото, даже если оно далеко от кишлака, все-таки остается болотом. Комариная опасность продолжает висеть над людьми. Исаев ищет новое радикальное решение проблемы. Ищет и находит. Надо время от времени осушать чеки. Ненадолго, всего на 4-5 дней. Потом можно снова пустить воду. Если повторить такое сушение 2-3 раза за лето, личинки погибнут, и рисовое болото станет безопасным. А рис, может он потерпеть эти 5 дней? Директор института берет в штат нового работника, агронома. В медицинском учреждении появляются опытные рисовые участки. Их периодически осушают, спускают воду из чеков. После этого агроном исследует состояние рисовых кустиков, а паразитологи, засучив брюки выше колен, бродят по грязи в поисках личинок, живы или погибли. Так продолжается целое лето. Затем опыт переносят в ближний колхоз. И, наконец, итоги. Исаев публично объявляет, что периодическое сушение чеков не вредит рисовому растению, зато губит личинки комаров. Метод рекомендован для всех рисосеющих районов республики как совершенно радикальный. Оригинально, просто, дешево. Ученые, предлагающие современникам нечто новое, должен быть готов не столько к благодарности, сколько к протестам. Запротестовали агрономы. Не специалист вторгся в милое их сердцу растениеводство, а то его, что этот доктор понимает в агрономии. При периодическом осушении на чеках поднимется целый лес сорняков. Рис будет заглушен, рис погибнет. Исаев принимает бой. Проверка в институте показывает, что сорняки не успевают развиться за столь короткий срок и губит вновь залитая в чеки вода. Кажется, все аргументы растениеводов исчерпаны. Но нет. В местной газете появляется статья, где автор-агроном доказывает: периодическая осушка повредит качеству рисового зерна. Агроном не пустослов. У себя дома в горшках он уже проделал соответствующие опыты. «Может быть, доктор Исаев хоть теперь чувствует себя сраженным?» «Ничуть. Он тоже ставит эксперимент, но не в горшках, а в поле. В тропический институт приглашены химики. Им поручено произвести тончайший анализ риса, выращенного новым методом. Агрономы, химики и медики не жалеют труда, чтобы выяснить истину. И она возникает, эта истина, лучезарная, единственная. Периодическое осушение рисовых чеков качество зерна не ухудшает. Больше того, на опытных делянках урожай зерна выше контрольного, может быть потому, что осушение укрепляет корневую систему рисового куста. Как просто это выглядит в пересказе. А ученым, чтобы доказать свою правоту, каждый раз приходилось затрачивать годы труда. И какого труда? Дабы утвердить идею о благотворности периодического осушения рисовых чеков, чтобы изучить достоинства новых противокомариных ядов, чтобы установить, как ведет себя на рисовых полях рыбка гамбузия, сотрудницы института Зинаида Сергеевна Аматова, Анна Викторовна Уличева, Варвара Андреевна Гоголь по полгода жили в дальних кишлаках. Дважды в год переносили тяжелые атаки малярии с беспамятством и температурой за 40. То, что мы называем сегодня научной командировкой, меньше всего походит на поездки исаевцев начала 30-х годов. Правда, медикам уже не грозило, как прежде, нападение басмачей. В 20-х годах Леонид Михайлович испытал два таких налета. Но начало коллективизации принесло свои сложности. Командированный сотрудник института имел в те времена сколько угодно шансов подхватить в кишлаке оспу, малярию или дизентерию, и уж тем более насидеться без хлеба. Леонид Михайлович и сам несколько раз болел малярией, но лежа в лихорадочном пароксизме до последней минуты, пока сохранилось сознание, посмеивался, пошучивал, даже напевал. Он явно бравировал своим равнодушием к страданию. «Я лично профилактической хинизации себя не подвергаю», писал он из Бухары Евгению Ивановичу Марциновскому. «Не применяю даже полога в районе представительства РСФСР, где однодневное пребывание гарантирует заболевание». Примечание. Письмо из Русатевской от 24 июня 1924 года. «Можно одобрять или не одобрять подобное безрассудство, но одного у Исаева не отнимешь. Перед лицом тяжелой болезни он остается таким же стойким, как когда-то под картечью турок». В том же духе воспитывал и своих сотрудников. Никто никогда в институте не отказывался от самых тяжелых длительных командировок. Даже матери, оставляющие дома маленьких детей, даже пожилые люди с учеными степенями и почетным стажем научной работы. Никто никогда не спрашивал директора о смысле общих усилий. И жертвы, и тяготы казались сами собой разумеющимися. Таким был стиль доктора Исаева. На том 50 лет стоит Исаевский институт. Пусть не вошло в практику прерывистое орошение риса, пусть остались неопубликованными поразительные по точности и строгости наблюдения Варвары Андреевны Гоголь над гамбузией, но дело сделано, опыт накоплен. Огромный, почти необозримый исаевский опыт оздоровления целого края. Шли годы, изменялись, совершенствовались методы лечения малярии –